Глава 17. Неожиданное приглашение. Утро началось довольно неожиданно и приятно. Я проснулась от запаха цветов. Их аромат оказался настолько притягательным, что сложно было не открыть глаза и не посмотреть, что же там. Похоже, Эрвин как-то умудрился зайти ко мне в комнату, не разбудив, и поставить на столик вазу с цветами. Они выглядели весьма необычно. Фиолетово-черные бутоны напоминали пионы, но раза в два больше. А пахли просто изумительно. К тому же рядом с вазой обнаружилась коробка со сладостями и записка с пожеланием доброго утра. Не улыбнуться после этого было просто нереально. Так что на завтрак я шла в приподнятом настроении. Конечно, проблемы никуда не делись, но я обязательно со всем справлюсь. «Ты прямо светишься!» Рядом возникла Шани, заставив меня вздрогнуть. «Привет!» — улыбнулась ей. «На улице замечательная погода, так что нет повода грустить». «Согласна. У тебя сегодня какие лекции?» «Защитная магия, а потом еще одна лекция по иллюзиям». «О-о-о!» — протянула она. «Так мы с тобой сегодня вместе?» Я пожала плечами и взяла поднос с едой. «Слушай, если я слишком навязчивая, ты скажи», — произнесла Шаня, садясь рядом. «Просто у меня в детстве было мало друзей, и жили мы отстраненно, так что сейчас я пытаюсь наверстать упущенное. Но, видимо, делаю что-то не так, все меня сторонятся». «Все в порядке», — заверила ее. «Ты уже определилась с тем, куда хочешь поступать?» «Нет. Мне нравится общая магия, иллюзии и факультет Земли. Но слишком мало сил для него. Еще у меня скоро лекция по целительству». «Но там же нужен определенный уровень дара». «Для того, чтобы делиться силой или помогать магам, особого дара не нужно. Главное — иметь крепкий желудок и нервы. А с этим у меня все в порядке». «Кстати, ты слышала о том, что ночью произошло нападение на адептку?» «Да, но подробностей не знаю. А ты?» «По академии ходят разные слухи», — пожала плечами моя соседка. «Кто-то говорит, что девушке отомстила соперница, та недавно увела у нее парня. Кто-то, что это было нападение с целью что-то получить от нее. Знаешь, там все так туманно». «Надеюсь, что виновника найдут и накажут». Шани на мои слова никак не отреагировала, и мы сменили тему. Закончив завтрак, я поспешила на новую лекцию по защитной магии, выбранной по многим критериям. Все же для меня эти знания необходимы. Войдя в аудиторию, по привычке заняла первую парту. А вот Шани почему-то ушла в самый конец. Возможно, ей просто не нравилось быть на виду у преподавателя. Кстати, в этот раз им оказалась женщина лет 40. Высокая, худая, с прямыми черными волосами, собранными в высокий хвост, строгим взглядом карих глаз и поджатыми губами. «Добрый день», — поздоровалась она довольно приятным голосом. «Меня зовут магистр Минтро. Я расскажу вам о защитной магии, и тема сегодняшней лекции — руны». Никогда не думала, что лекция может меня так увлечь. Оказалось, что руны подходят практически всем магам, и в особенности тем, у которых слишком мало сил. С их помощью можно построить такую защиту, которую никакая магическая атака не пробьет. Правда, это занимает время. Все-таки некоторые руны очень трудные в написании. И нужно понимать, что именно чертишь, иначе все пойдет совершенно не так, как изначально планируешь. Магистр дала нам несколько примеров самых простых защитных рун и показала их на практике. Я была под впечатлением. Мне захотелось узнать чуть больше, чем давалось на лекции. «Простите», — подошла я к преподавательнице после того, как занятия закончились. «Мне безумно понравилась ваша лекция, и я хотела бы узнать, какие книги стоит почитать, чтобы лучше понять материал. «Что ж, это похвально, что вы заинтересовались данной темой», — улыбнулась магистр. «Сейчас я напишу вам небольшой список книг. В них вся информация изложена вполне доступно, но если у вас возникнут вопросы, можете обратиться ко мне. Буду рада, если увижу вас на занятиях в учебном году». Я не стала расстраивать ее и говорить, что к тому моменту у меня появятся другие дела. Если Эрвин останется тут преподавать, то мне нужно будет ему помогать. Хотя вдруг получится договориться и посещать некоторые лекции вместе с остальными адептами. Я бы не отказалась от диплома об окончании академии, если такое возможно. Тем временем мне протянули лист со списком книг. «Спасибо», — поблагодарила я и отправилась на следующую лекцию. «Тебя так заинтересовали руны?» Рядом оказалась Шани, заставив меня вздрогнуть. «Да. А тебе не понравилась лекция?» «Даже не знаю. Мне кажется, все это слишком сложно. Ты представляешь, сколько времени требуется, чтобы начертить защитный круг? Да тебя успеют убить». «Возможно. Но ведь руны можно применять в разных ситуациях. Например, чтобы защитить свое жилье. К тому же там есть и атакующие. Их рисовать быстрее». «Но для этого нужен дар одной из стихий, иначе ничего не выйдет». Тут Шани была права. К сожалению, начертить руну в воздухе без одной из стихий практически невозможно. Вот только я пока не знала, относится мой дар к этому исключению или нет. Нужно будет попробовать. Но для начала изучить весь материал и поговорить с Эрвином. Лекция по иллюзиям прошла спокойно и плодотворно. Магистр Мортон показал, как именно нужно воплощать свои фантазии в жизнь и как контролировать момент перехода одного предмета в другой. Конечно, мой дар был немного иным, но я смогла уловить принцип. Правда, без практики все это довольно сложно. Впрочем, у меня была идея, как это исправить. «Мы можем пойти на учебный полигон?» — поинтересовалась у Эрвина, входя в комнату со стопкой книг в руках. «Конечно». Он подошел и забрал у меня часть ноши. «Руны? Ты решила стать ведьмой?» «Почему сразу ведьмой?» «Ну, в основном этой магией увлекаются именно они. Хотя некоторые маги тоже к ней прибегают». «Неужели она настолько плоха?» «Нет. Большинство не воспринимает ее всерьез. Но я думаю, что зря. В свое время я тоже увлекался этим знаниями», — признался некромант. «Правда, потом забросил. Но, полагаю, тебе понравится. Да и книги очень хорошие. Магистр посоветовала». «Да. Мне было так интересно, что я подошла к ней и попросила помочь». «Надеюсь, ты не собираешься сейчас пробовать что-то из этой магии?» — напрягся некромант. «Нет, я хочу попробовать свой дар», — успокоила его. «На иллюзиях нам объяснили несколько интересных моментов, и я хотела воплотить их в жизнь». «Хорошо. После ужина пойдем и попробуем все, что ты хочешь». «Кстати, большое спасибо за цветы». Я поцеловала Эрвина в щеку. «Интересно, а что мне нужно подарить тебе, чтобы заслужить настоящий поцелуй?» — с провокацией в голосе произнес он, наклоняясь ко мне. «Весь мир!» — выдохнула я. Мы замерли друг напротив друга буквально в нескольких сантиметрах. Время будто остановилось. Зрачки Эрвина расширились, и он стал наклоняться ко мне. Я уже была готова к тому, что меня поцелуют, но тут рядом с нами возник конверт. Он со стуком упал на стол, заставив нас вздрогнуть. Некромант на секунду отвлекся, и миг был упущен. Попытавшись скрыть разочарование, я развернулась, чтобы пойти к себе. Но не успела и шага ступить, как меня схватили за руку, а затем легко дернули на себя. А затем его губы накрыли мои. Изначально поцелуй был наполнен нежностью, но потом стал более глубоким, страстным. Гормоны тут же напомнили о том, что у меня давно никого не было. Вот только я не готова переспать с некромантом, несмотря на притяжение. Эрвин словно почувствовал и разорвал поцелуй. Правда, не отпустил меня, а наоборот, прижал к себе одной рукой, а другой достал конверт. «Это от Кира», — произнес он, глядя на адрес отправителя. Вот тут мне стало любопытно. Некроманту пришлось отпустить меня, чтобы вскрыть послание. «Хм», — протянул он, еще больше распаляя мое любопытство. «Нас с тобой приглашают на свадьбу». «Что?» Скрыть удивление было сложно. «На чью свадьбу?» «Кир встретил свою пару, когда возвращался домой, и через 2 недели у него свадьба, а мы — почетные гости». Мне протянули послание, в котором лежало приглашение на праздник. «Интересно, как выглядит его пара? У девушки точно должен быть боевой характер». «Скоро мы об этом узнаем», — улыбнулся Эрвин, откладывая приглашение. «Давай на ужин, а потом на полигон». «Хорошо». Я быстро переоделась, заплела волосы в косу и вернулась к некроманту. Тот взял меня за руку и повел в столовую. Конечно же, многие заметили наши соединенные руки, но никто ничего не сказал и даже не намекнул. Похоже, тут к частной жизни относятся бережнее, чем в других местах. Конечно, мне было немного непривычно. Я не люблю выставлять личную жизнь на показ. Но есть несомненный плюс. Нас видят вместе, и значит, в случае крайней ситуации с драконом могут подтвердить, что у нас с некромантом действительно отношения. Сразу же после ужина мы пошли тренироваться на учебный полигон, где фигуры двигались в различных направлениях. Я решила, что смогу на них отработать свои навыки. «Ты хочешь атаковать или защищаться?» — спросил Эрвин, подходя к блоку для управления манекенами. «Наверное, атаковать. Я хочу попытаться превратить движущиеся предметы во что-то иное». «Скажи, когда будешь готова». Я дошла до конца площадки, закрыла глаза на пару минут, чтобы сконцентрироваться. «Давай!» — крикнула и приготовилась. Манекен поехал на меня. Я же мысленно представила, что в мою сторону направляется тигр. Не знаю почему, но это первое, что пришло мне в голову. Правда, пришлось в срочном порядке все поменять, ведь за нашими тренировками могли наблюдать со стороны. А такого животного в этом мире не было. В результате до финиша дошла гигантская ящерица. Она была настолько реальной, что захотелось потрогать. Раздвоенный язык высовывался из зубастой пасти, лапы с большими и прочными когтями слегка шевелились, создавая эффект движения, и даже глаза вращались. «Превосходно!» — произнес Эрвин, становясь рядом. «Сразу и не скажешь, что это не живой объект». «Я знаю, что иллюзии можно заставить говорить отдельные слова». Я задумчиво посмотрела на манекен. «Интересно, а как заставить говорить мои метаморфозы?» «Думаю, тут тебе поможет только магистр по иллюзиям. К сожалению, в данной магии я совершенно не силен». Вот что мне нравилось в некроманте, так это признание того, что он не всевластен. Обязательно поговорю с ним об этом на следующей лекции. А сейчас... Мы еще около часа провели на тренировочной площадке. Я с удовольствием пользовалась даром, заставляя предметы принимать те формы, которые мне нужны. И с каждым разом выходило все реалистичнее. Если они еще и говорить смогут, то будет вообще прелестно. Поздно вечером, вернувшись с полигона, я засела за книги по рунной магии. Уж очень меня увлекло это знание. Эрвин же стал готовиться к очередной лекции и составлять расписание на будущий учебный год. В связи с новыми обязанностями ему предстояло не только разработать план занятий для адептов, но и согласовать с ректором. Первые два почему-то не понравились. Читая книги по рунам, я нашла несколько интересных фактов. Как оказалось, с их помощью можно было ослабить действие антимагических браслетов. Конечно, полностью разблокировать дар не выйдет, но на пару-тройку заклинаний в сутки — самое то. Не знаю почему, но я зарисовала эти руны, чтобы запомнить. Также с помощью рун можно было создать портал в соседнее помещение. К моему огорчению, на дальние расстояния они не действовали. Но кто знает, какие знания мне могут пригодиться в будущем. Ближе к полуночи мы разошлись по комнатам. Голова просто пухла от информации. Кажется, для первого раза я взяла на себя слишком много. Зато на следующий день мне удалось подловить магистра Мортона, чтобы уточнить, как научить иллюзию говорить. Преподаватель так обрадовался, что его лекции заинтересовались, что расписал мне все поэтапно и объяснил самые сложные моменты. Конечно, никто не давал гарантии того, что у меня получится, ведь наша магия различна. Но, тем не менее, я хотела попробовать. «Мари, может, прогуляемся вечером?» Подловила меня Шани, когда я спешила в комнату, чтобы вытащить Эрвина на очередную тренировку. «Ты хочешь в город?» «Нет, можно просто по территории Академии побродить. Сегодня полнолуние, говорят, будет красиво». «Хорошо. Давай мы с тобой встретимся около входа часов в 10». «Договорились». Шани радостно убежала, а я, наконец, дошла до своей комнаты, и мы с Эрвином отправились на тренировку. На этот раз я создала Кира и попыталась заставить его говорить. Но манекен упорно молчал. Нет, он открывал рот, улыбался, но только звуков не было. Мы с некромантом перечитали несколько раз лекции, оставленные мне магистром. Я даже создала образ подруги Земли, чтобы повторить эксперимент. Безрезультатно. «Что я делаю не так?» Задала вопрос самой себе. «Возможно, твой дар еще не полностью раскрылся. Не стоит переживать раньше времени», — попытался утешить меня Эрвин. «Давай после ужина придем и еще позанимаемся». «Не могу. У меня назначена встреча». «С кем?» Голос некроманта изменился, и в нем появились стальные нотки. «С Шани. Мы с ней познакомились на занятиях», — пробормотала я, удивленная такой реакцией. Я поведала про девушку и про то, как она старательно набивается ко мне в подруги. «Так, подожди. Ты что, ревнуешь?» «Немного», — смутился Эрвин. «Все же ты красива, вокруг полно свободных мужчин». «Не переживай, они меня совершенно не интересуют», — заверила его и сама впервые поцеловала. На секунду он замер, словно не веря в происходящее. А потом взял инициативу в свои руки, заставив меня буквально плавиться и гореть. Вот только наше уединение нарушили адепты, пришедшие на тренировку. Пришлось прервать поцелуй и поспешить на ужин. Эрвин попросил меня не сильно задерживаться на прогулке, ведь напавший на девушку еще не пойман, и он переживает. Я заверила, что уложусь в полчаса, не видя смысла в долгой прогулке. Да и дела у меня были. «Ты пришла!» — обрадовалась Шанди, увидев меня. «Ты сомневалась?» «Немного. Со мной почему-то мало кто дружит». В ее голосе мелькнула грусть. «Все считают меня странной, но я же не виновата, что не умею дружить». По словам Шани, она росла в далекой глуши, где жило не так уж много народу. К тому же была самой младшей в семье. Повитуха даже сказала ее матери, что Шани слишком слаба и не выживет. Поэтому девушку практически никуда не выпускали, чтобы она не заразилась какой-нибудь болезнью и не поранилась. Из-за этих ограничений ей не удалось ни с кем подружиться, а сейчас наводить мосты гораздо сложнее. «Я думаю, тебе не стоит вот так рьяно предлагать дружбу», — сказала я, пока мы шли по парку. «Попытайся для начала найти тех, с кем у тебя общие интересы». Я не могу назвать Шани странной, но было в ней что-то такое, что заставляло напрячься, особенно если девушка подходила ближе. Причем делала она это постоянно. Я старалась держать между нами дистанцию, а она постоянно ее сокращала. И мне даже порой казалось, что она ко мне принюхивается. Звучит глупо, но своей интуиции я привыкла доверять. К тому же, пока мы говорили, я особо не задумывалась, куда мы идем, а сейчас вдруг осознала, что оказалась в самой дальней части парка, куда редко кто забредал. «Думаю, нам стоит вернуться», — спокойно заметила я. «Мне еще надо дочитать учебник по рунам». «Мне так жаль», — послышалось за спиной. «Что?» Обернулась и увидела Шани, которая сейчас, в свете луны, выглядела несколько иначе. Ее волосы стали черными и словно сверкали. Глаза покраснели, а во рту появились клыки. «Какого?» — вырвалось у меня, и вокруг возникла защитная сфера. «Мари, прости, я не хочу так поступать, но по-другому мне не выжить», — произнесла Шани, делая шаг ко мне. «Еще один шаг, и ты труп!» — послышался угрожающий голос Эрвина, возникшего за спиной девушки. Я толком не успела понять, что происходит, как Шани прыгнула в мою сторону. Только не успела даже коснуться. Черные волокна магии опутали ее с головы до ног, лишая любой возможности на передвижение. «Что это?» — хрипло произнесла я. «Это выпь». Эрвин подошел ко мне и стал тревожно осматривать. «Ты в порядке? Она не коснулась тебя?» «Нет, все хорошо». «Давай сейчас сдадим ее ректору, и после я расскажу тебе, что и как», — пообещал некромант, заметив мой взгляд. Мне оставалось лишь согласиться. Эрвин вызвал ректора, который был сильно удивлен тем, что увидел. Но быстро взял себя в руки, навел на Шани какое-то сонное заклинание и забрал с собой, поблагодарив некроманта за оказанную помощь. После этого мы наконец-то смогли отправиться в общежитие. Я пока не до конца понимала, что чувствую. С одной стороны, меня пытались убить, но я хотя бы вспомнила защитные заклинания. А с другой, неизвестно, что было бы, если бы Эрвин не подоспел. «Кто или что она?» — повторила свой вопрос, когда мы остались наедине. «Это выпь, нечисть высшего порядка. Должен признаться, в своей практике я встречаю ее второй раз. Многие считают, что они вымерли как вид, но, похоже, это не так». «Если это нечисть, то почему ее никто не заметил? Ведь это Академия магии?» «Тут все сложно». Как выяснилось, вычислить выпь практически невозможно. Свою основную силу она проявляет в полнолуние, в момент, когда нападает на жертву. Так уж вышло, что выпь может жить только в чьем-то теле, желательно магически одаренном. Поэтому она захватывает жертву и полностью подчиняет себе. Но так как сама выпь не наделена магическими способностями, ей приходится постоянно их обновлять. И нападение на девушку совершила именно Шани, чтобы пополнить свои способности. «Не понимаю, я общалась с Шани или с выпью?» «От Шани было только тело и воспоминания», — огорошил меня Эрвин. «Выпь завладела ею полностью и выбрала тебя в качестве следующей жертвы». «Но почему меня?» «Твоей магической силы ей бы хватило минимум на год без подпитки. Все же, если в Академии будет происходить слишком много нападений на адептов, то это вызовет ненужные вопросы. Как выяснилось, выпь была умной и питалась в городе, но там в основном живут маги, у которых ограниченный резерв, поэтому ей и пришлось переключиться на тебя». «А как ты понял, что я в беде?» Меня немного смутило то, что девушка активно набивается к тебе в друзья. Да и чувство тревоги не покидало. Так что я решил за вами проследить. К сожалению, твоя защита против нее не сработала бы. Выпь может успокоить только некромант, и никто более. Остальная магия для нее безвредна». «Уникальная нечисть», — пробормотала я. «И что теперь будет?» «Ректор вызовет королевскую стражу, и ее отдадут главному магу». «А с девушкой?» «К сожалению, самой Шани уже не существует. Выпь очень быстро поглощает сущность того, кого захватила. Ее в любом случае уже не спасти». «Жаль». «Мне действительно было жаль девушку. Никто не заслуживает такого конца. И в то же время я радовалась, что Эрвин спас меня от нечисти, которая могла лишить меня дара. Да, никогда бы не подумала, что опасность будет поджидать меня среди магов. В будущем стоит быть осмотрительнее, в особенности с теми, кто так активно набивается в друзья».